Часть пятая. Праздник урожая. Глава первая. Я уже говорила, что многое из написанного ею, целые куски в альбоме, было чистой выдумкой, переплетшейся с правдой, как вьюн, с кольями изгороди, еще более запутанной дурацким ее шифром, ее скрещивающимися и перекрещивающимися строками, искаженными и перевернутыми словами, и распутывание каждого сталкивало мою волю с ее волей ради извлечения спрятанного смысла. Сегодня ходила к реке. Видела женщину, запускавшую воздушного змея из фанеры и канистр из-под масла. Никогда бы не подумала, что такая штука может взлететь, громадная, как танк, вся разукрашенная и хвост в развивающихся лентах. Я думала... В этом месте несколько слов исчезли под пятном оливкового масла, растворившим чернила на бумаге в темно-лиловое месиво. Но она скакнула на перекладину и взмыла в воздух. Сначала я ее не признала, но, по-моему, все-таки это Минет. Хотя... Более крупное пятно покрыло почти все остальное, но кое-какие слова еще проглядывают. Одно из них красиво. В начале абзаца поверх размашисто написано обычным ее почерком «туда-сюда». Ниже какой-то небрежный схематичный рисунок, который можно истолковать и так, и сяк, но все-таки больше похоже на человечка из палочек, стоящего на свастике. Впрочем, это не важно. Важно, что это не женщина с воздушным змеем. Далее упоминание имени Минет ничего не объясняет. Единственная Минет, которую мы знали, приходилась с дальней родственницей отцу и считали ее, мягко говоря, странной. Она звала своих многочисленных кошек «мои малютки» и давала на людях котятам грудь, нисколько не смущаясь обнажать свою безобразную, обвислую плоть. Я рассказываю об этом, чтобы вы поняли. У матери в альбоме каких только не было небылиц, истории о встречах с давно умершими людьми, выдаваемых за явь снов, всяческого вымысла, ненастные дни, обращенные в ясные, несуществующая собака-сторож, разговоры, которых не было и в помине, иные довольно нудные, поцелуй, неведомо откуда взявшейся подруги. Иногда правда перемешивалась с вымыслом так искусно, что даже я уже терялась, где истина, где ложь. Притом, все это без видимых причин. Возможно, это были симптомы ее болезни или плод наркотических галлюцинаций. Я не уверена, что альбом вообще предназначался для чьих-то глаз, кроме ее собственных. Да и мемуарами это не назовешь. Местами почти дневник, но все же не дневник. Отсутствие четкой последовательности лишает альбом всякой логики и делает никчемным. Вероятно, именно поэтому мне пришлось биться столько времени, чтобы, наконец, понять, что именно передо мной, увидеть смысл ее поступков и то, какие чудовищные параллели обнаружились с моей жизнью. Иногда едва различимы фразы, втиснутые мелкими каракулями меж строк всяких рецептов. Возможно, она это делала намеренно, чтоб под конец все осталось только между нами двумя, из любви ко мне. Варенье из зеленых помидоров. Порезать помидоры кусочками, как яблоки, взвесить, сложить в миску килограмм сахара на килограмм помидоров. Снова сегодня проснулась в 3 утра, пошла искать таблетки. Снова забыла, что их уже не осталось. Потом растворить на огне сахар, чтоб не подгорел, добавить, если нужно, 2 стакана воды, размешать деревянной ложкой, в голове точно сверло. Что, если пойти к Рафаэлю, он найдет, у кого достать. Ни за что не пойду больше к немцам после того, что случилось, лучше умереть. Потом добавить помидоры и на медленном огне довести до кипения, постоянно мешая ложкой, снимать время от времени пену шумовкой. Иногда кажется, уж лучше умереть, по крайней мере, не надо заботиться. Проснусь или нет? Ха-ха! Все мысли о детях. Боюсь, у красотки Иоланды завелась грибковая плесень. Надо выкопать и удалить зараженные корни, не то распространиться на все дерево. Оставить кипеть на медленном огне часа два, может, чуть меньше. Если капля варенья липнет к блюдечку, значит, готово. Я так зла на себя, на него, на них. Больше всего на себя. Когда этот идиот Рафаэль рассказывал, приходилось до крови кусать губы, чтоб себя не выдать. По-моему, он не заметил. Сказала, уже все знаю, что девчонки вечно влипают в историю, что никаких последствий. Кажется, он успокоился, когда он ушел, я взяла большой топор. И все колола, колола дрова до изнеможения, представляя, что рублю его на куски. Сами видите, разобрать, что к чему, у нее нелегко. Только представив себе, что это было за время, можно что-то понять. И, конечно, о чем был разговор с Рафаэлем, она не сообщает. Могу лишь представить, что он был напуган, что приняла она его с каменным, бесстрастным видом, что он чувствовал себя виноватым, ведь он был хозяин кафе, но мать ничего ему лишнего не сказала. Соврав, что знает, она защищала себя, выставив заслон против его ненужных расспросов. Наверное, отрезала. Рен ни в чьей помощи не нуждается. Да и что такого произошло? Вперед будет осмотрительней. Слава богу, еще счастливо отделалась. Т сказал, он тут ни при чем. А Рафаэль говорит, что тот был рядом и пальцем не пошевелил. В конце концов, немцы — его приятели. Возможно, они заплатили и за Рен, как за тех женщин, что Т привез с собой из города. Нас сбило с толку, что она с нами ни разу не обмолвилась о случившемся. Может, просто не знала, как сказать, питая крайнее отвращение ко всему, что было связано с физической стороной жизни, а может, считала, что лучше об этом вообще не упоминать. Но альбом отразил ее разгоравшийся гнев, ее ярость, ее мысли о мести. «Так бы изрубила его всего на куски», — пишет она. Когда впервые прочла, я была уверена, что это она о Рафаэле, но теперь уже сомневаюсь. Мощь ее ненависти говорит о чем-то более глубоком, более темном, возможно, о предательстве или о поруганной любви. «Руки у него нежнее, чем я думала», — пишет она под рецептом пирога с яблочным соусом. «Он на вид такой молоденький, а глаза точно море в ненастный день». Я думала, какая мерзость, думала, возненавижу его, но столько в нем ласки, хоть и немец. Но не спятила ли я, зачем верила его словам? Я же сильно его старше. Хотя и не такая уж старая. Может, самая пора? На этом запись обрывается, как будто мать устыдилась собственной смелости, но теперь, когда знаю, где искать, я нахожу отголоски повсюду в альбоме. Отдельные слова, фразы, прерванные рецептом или пометками. Что сделать по саду, зашифрованные даже от самой себя. И эти стихи — сок сладостный, как в спелой дыне. Долгое время я считала этой игрой воображения, как многое из того, что встречается в ее альбоме. Нет, не могло быть у моей матери любовника. Нежность была ей совершенно не свойственна. Она была неприступна, как крепость. Все ее чувства изливались в кулинарии, создании бесподобного «лентилье козине». Блюда из чечевицы, восхитительного крем-брюле. Я и помыслить не могла, что есть хотя бы доля правды в этих не вяжущихся с ней фантазиях. Передо мной вставало ее лицо, сердито поджатые губы, эти упрямые скулы, волосы, туго стянутые узлом на затылке. Даже история про женщину с воздушным змеем казалась более правдоподобной. И все же поверить пришлось. Может, это Поль заставил меня думать иначе. Может, потому что я однажды поймала себя на том, что стою перед зеркалом в красной шали на голове, в кокетливо свисающих сережках, подаренных ко дню рождения. Подарок пистаж, никогда прежде не надеванный. Помилуйте, мне 65. Пора бы соображать. Но все же что-то есть такое в его взгляде. Когда он на меня смотрит, отчего мое старушечье сердце начинает бухать, как трактор. Это не то отчаянное, сумасшедшее чувство, которое я испытывала к Томасу, даже не то ощущение временной передышки, которым меня одарил Эрве. Нет, на сей раз все по-другому. Это чувство покоя. Так бывает, если готовишь что-то, и получается прям-таки безупречно, идеально взбившееся суфле, безукоризненный голландский соус «Оландес». Это чувство говорит мне, что любая женщина может быть красавицей в глазах мужчины, который ее любит. Я стала перед сном мазать руки и лицо кремом, а как-то раз вытащила старую помаду, растрескавшуюся и комковатую, слегка подкрасила губы, но тут же смущенная и виновата принялась стирать. Что это? Зачем? После 65 просто неприлично о таком и думать. Но как бы ни был суров мой внутренний голос, он меня не убедил. Я расчесываю волосы с большей тщательностью, чем прежде, и скрепляю их сзади черепаховым гребнем. Старую дуру уже не исправить, упрямо твержу я себе. А ведь моя мать была лет на 30 моложе. Теперь я гляжу на ее фотографии, во мне что-то тает. Смешанные чувства, которые наполняли меня столько лет, смесь горечи и вины, рассеялись настолько, что теперь я вижу, по-настоящему вижу, ее лицо. Вот одна Мирабель Дерсижан, сжатые губы на исхудалом лице, волосы с такой безжалостной силой стянуты сзади, что больно смотреть. Чего боялась она? Это одинокая женщина, глядящая на меня с фотографии. Женщина в альбоме, другая, томящаяся, сочиняющая стихи, смеющаяся и негодующая под своей маской, иногда игривая, иногда холодно безжалостная в своих видениях. Я вижу ее очень отчетливо. Ей нет и 40. Волосы лишь слегка тронуты сединой, черные глаза еще не утратили свой блеск, бесконечные годы труда не сломили ее, у нее по-прежнему крепкие и сильные руки, и грудь ее тоже еще упруга под безжалостными бесконечно серыми передниками, и порой она рассматривает в зеркале гардероба свое обнаженное тело, представляя, что впереди долгая и безрадостная вдовья жизнь, неизбежная старость. И спадают с нее остатки молодости, и живот мешковатыми складками провисает у бедер, и резко выпирают кости и коленки. Так мало мне осталось времени, — говорит себе эта женщина. Я почти слышу ее голос со страниц ее альбома. Так мало осталось. И кто же явится после бесконечных ожиданий? Старик Лекос со слезящимися ревматичными глазками? Или Альфонс Фенуй, или Жан-Пьер Трюриан? Втайне она мечтает о незнакомце с вкрадчивым голосом. Рисует его в своем воображении. Того, кто сквозь ее нынешнюю внешность разглядит то, что у нее внутри. Конечно, мне неоткуда узнать, что она чувствовала, но я стала к ней ближе, чем когда-либо. Настолько близко, что почти слышу с иссохших страничек альбома ее голос, который ожесточенно силится скрыть за внешней холодностью суть, женщину, полную страсти и отчаяния. Вы понимаете? Это просто мои домыслы. Никогда она не называла его имени впрямую. Я даже не могу утверждать, что у нее был любовник, не говоря уж о том, что это Томас Лейбниц. Но что-то подсказывает мне, что хоть в деталях я могу и ошибаться, но в главном я права. Это мог быть кто угодно, убеждаю я себя. А сердце мне тайно твердит, что им мог быть Томас и больше никто. Возможно, я гораздо сильнее похожа на нее, чем мне бы хотелось. Возможно, она это знала и завещала мне альбом специально для того, чтобы попытаться дать мне это понять. Возможно также, что это ее попытка положить конец войне между нами.